Глава третья. «Итак, юная леди, готовы много работать?» Несмотря на содержание вопроса, тон мой был мягким, а на лице играла улыбка. Прежде чем врываться к Юле с подобным, я удостоверился, что она нормально проснулась и позавтракала. Я не исключал, что такая резкая смена обстановки может выбить ее на день или два. Истерзанный организм, отдававший последние резервы на борьбу за жизнь, почувствовав, что опасность миновала, мог сдать. К счастью, как заверила меня давешняя тетка, которую в замке и звали тетя Фрося, что уже подняла мне настроение, девочка проснулась рано и сама рвалась приступить к своим обязанностям. Она все еще была слаба из-за недоедания, но благодаря правильному питанию и хорошему отдыху быстро шла на поправку. Своего лекаря в замке не было, а требовать вызвать сюда ближайшего от соседей я не стал. Если бы Юле стало плохо, тогда да, а раз шла на поправку, то потерпит до Эстера. «Да, сир, я готова», – кивнула девочка, вставая. Одежду ей подобрали не новую, естественно, но добротную. Все еще бледноватая и исхудавшая, выглядела она уже значительно лучше, чем вчера. Я видел, как она немного смущается и теряется из-за обращения юная леди, но старается не подавать виду. И хорошо, и плохо. Хорошо, что быстро адаптируется, плохо, что может оказаться даже слишком послушной, а мне все же нужна здоровая самостоятельность. Но на самом деле рано о чем-то говорить. Она со мной первый день. «Отлично. Я здесь достал для тебя азбуку. Показываю потертую книжку. Будешь учить алфавит, идем». «Да, сир», – немного растерянно кивнула Юля. Учиться мы пошли на тренировочную площадку. Мне в любом случае нужно продолжать свою подготовку, а девушке сейчас хватит и одной книги. Посидит рядом с площадкой, ничего страшного. Однако возникла непредвиденная мной проблема. Семейство Герата тоже тренировалось с утра. Сам глава семьи был для этого уже староват и просто наблюдал за тренировкой. Основными действующими лицами были Келлер и какой-то немолодой вояка. «Вижу, молодой мастер пренебрегал тренировками последние годы», – ворчал вояка, ловко орудуя шпагой или ловко гоняя по площадке юного одаренного. «Я изучал магию», – отозвался Келлер, стараясь не сбивать дыхание. «На твою магию, молодой мастер, мы еще посмотрим. Сейчас я хочу увидеть, как ты владеешь благородным клинком». Я ухмыльнулся, указав робеющей Юле на скамью в стороне от полигона, где она могла присесть. «Ката!» – пригласил меня присоединиться к себе Герат. «Хорошо спалось?» «Отлично, благодарю вас», – вежливо кивнул я, становясь рядом. «Тоже хочешь размяться?» Отрицательно качаю головой. «Не размяться. Меня ждет тренировка, отработка заклинания. Моя основная атака все еще дается мне не настолько хорошо, насколько это необходимо. А как же завтрак?» «Я уже позавтракал, спасибо. Обычно встаю раньше, чтобы успеть до обеда измотать себя до отказа, а после обеда занимаюсь теорией». Герат задумчиво хмыкнул. Возможно, ему не приходилось иметь дело с одержимым и нашими методами подготовки. Ему придется запастись мишенями. «А какое оружие ты предпочитаешь?» – сменил тему мужчина, пока его сын получал обидные уколы и не менее обидные колкости от старого ветерана. «Любое стреляющее», – пожимаю плечами. «Я уважаю клинковое оружие. Но на дистанции 5 шагов от меня человек проживет 3 секунды. Не поможет ни клинок, ни доспехи, ни воинское мастерство. А одаренный сам не полезет на такую дистанцию». Смех Астарты в голове показал, что демонесса меня поддерживает. Да и если я освою атаки воздухом, то всех, кого не сожжет она, разрежу на части или на худой конец, отброшу от себя я. Келлер, улучив момент, поддакнул. «Вот видишь, Сэм, я же говорил, магия!» Герат неодобрительно нахмурился, а я ухмыльнулся. «А вот тебе, парень, я бы не советовал отлынивать, пока не научишься сжигать пятерых противников одним заклинанием, конечно». Ветеран довольно крякнул. «Сир дело говорит. Сколько раз ты сможешь колдануть без передышки? 5? 7? А что будешь делать потом? Так что поднимай шпагу и шевелись, молодой мастер!» Герат же обратился ко мне. «А ты, Ката, как долго сможешь колдовать с такой силой?» «Долго, киваю. Достаточно долго. Для одержимого вопрос с запасом сил не стоит». «Хм, я слышал о вас, но никогда не видел лично. Продемонстрируешь?» «Сэм, освободите площадку ненадолго». Отрицательный ответ, как я вижу, не подразумевался. Впрочем, мне не жалко. И тренировку в любом случае надо начинать. Выходя в центр, я попросил Герата. «Тогда вам следует позвать Ромаса и вообще всех, кто может колдовать или стрелять». «Не слишком ли самонадеянно?» – ответил немолодой одаренный. «В самый раз, и я готов». Осадный щит я научился ставить достаточно быстро. И потому, когда без всякого предупреждения раздался выстрел, пуля врезалась в появившийся барьер. Обернувшись, я увидел Сэма, который перезаряжал пистолет. Под вопросительными взглядами ветеран нисколько не стушевался. «Он сказал, что готов». «Мне нравится этот мужик». Проследив траекторию пули, я понял, что стрелял он не в меня, а рядом. Если бы я дернулся, мог бы и подставить буйную головушку под пулю. Но жизнь без капельки риска скучна. «Это же замирающий ветер», – догадался Герат. «И это твой дуэльный щит?» Хитро улыбаюсь, не отвечая. Дальше шла получасовая игра, во время которой мой барьер атаковали всем, на что Герат и остальные были способны, без особого результата, как я и думал. Чего-то выдающегося они продемонстрировать не могли, а через час одаренные попросту выдохлись. «Ладно, я признаю, одержимые – это что-то невероятное», – признался Ромас. «Цена за такую силу, я думаю, соответствующая», – мрачно киваю. «Еще как, поверьте, никому такого не пожелаю, но я использую предоставленные возможности по максимуму». Одаренные меня оставили, и только Сэм, делая вид, что поправляет оружие на оружейной стойке, остался. Я пока работал с Юлей, объясняя ей то, что у нее не получилось понять самой. Продвинулась она не сильно, но это и понятно, когда рядом такое зрелище. Когда я вернулся на площадку и думал уже расставлять мишени, Сэм задумчивым видом упер руки в бока. «А понимаю, сир, что не с такой броней боятся подошедших близко противников. Да и война нынче другая, все больше с мушкетами. Но неужели нет тяги к старому благородному клинку?» «У меня не было времени и возможности научиться обращаться с оружием, Сэм. Я не спрашиваю, сир, почему вы им не владеете. Я спрашиваю, не хотите ли научиться?» «Неожиданное предложение. Думаешь, стоит тратить на это время? Я здесь всего на несколько недель. Нормальное обучение требует годы». Сэм крякнул. «Это смотря чему учиться. Красивому фехтованию действительно можно годами. А как не сдохнуть в рубке, этому научиться несложно. Были бы руки и голова на плечах. А дальше немного удачи и опыт. Все отшлифуют как надо». Я заинтересовался. Заинтриговал. С чего начнем? «Так это...» Ветеран отошел и вернулся с парой деревяшек. «Посмотрим сначала, как ты держишься». Он бросил палку мне и указал на площадку. И, признаться, я испытал затаенный глубокий восторг. Но какой мальчишка не хочет научиться махать какой-нибудь острой железякой? Я хоть и взрослый дядя, но где-то очень глубоко в моей душе сидит этот восторженный мальчишка. О фехтовании я знал очень мало, а практических навыков не имел вообще. И потому старался наблюдать за Сэмом, подражая его стойке. Мужчина сделал несколько пробных выпадов, замахов и тычков. Тычки я отводил, под замахи подставлял палку, но не жестко, а чтобы его меч соскальзывал в сторону. Несколько минут он со мной игрался, после чего одобрительно хмыкнул. «Да, с какой стороны держаться за меч вы, сир, конечно, знаете, но не более того. Однако реакция отличная, да. И в целом понимание того, что нужно делать, чтобы тебя не зарубили, у вас, сир, имеется. Давайте сюда эту дубинку, она нам больше не пригодится». Забрав палки, Сэм вернулся ко мне с каким-то тонким клинком. Для шпаги этот прямой длинный обоюдоострый меч был все же тяжеловат, но для моей руки вполне подходил. «А сейчас запоминайте, сир, для простых вояк того, что я покажу, хватит с лихвой, а уж крутых фехтовальщиков вы, сир, жгите своей магией, не стесняйтесь». Совет мне понравился. И мы тут же перешли к тренировке, прерываясь лишь изредка, когда я подходил к Юле и проверял ее успехи. Кажется, Сэму это нисколько не мешало. Он ни разу не то что проворчать, даже неодобрительного взгляда не бросил на девушку. Мы занимались до самого обеда. Я, конечно, планировал развивать магию, но фехтование доставило мне куда больше удовольствия. Юлю я отправил искать тетю Фросю, а затем ждать меня в комнате, а сам, отблагодарив Сэма, отправился в столовую. «Приобщаешься к благородному искусству?» – весело спросил Герат. «Только не обижайся на Сэма, он бывает рисковат». Да, старый ветеран несколько раз вворачивал крепкое солдатское словечко, когда я совершал ошибки, но это такая мелочь. «Нисколько, сир Герат. Сэм – милейший человек. Я получил массу удовольствия от нашего занятия». Мужчина рассмеялся еще сильнее. «Да, тебе точно место в войсках. Кстати, насчет этого еще не думал о том, куда приложить свои силы?» Киваю. «Да, как раз войска и рассматривал. Что-то служба в юстициариуме меня не слишком прельщает. Не мое это. Да и становиться безликим, несмотря на то, что безликими были мои родители, я не хочу. Поэтому да, вполне возможно, что я пойду служить в экспедиционные войска. Если доживу. Очень уж жизнь насыщенная». Герат мое намерение одобрил, припомнив собственный опыт, и почти сразу пустился в рассказы о том, как вот они-то делали настоящую работу, а столичные рыцари хоть и могли задать жару, но предпочитали в грязь не лезть и вообще сторонились поля. Я вежливо слушал, кивая в положенных местах, но мыслями уже находясь в другом месте. Возвращаясь в комнату, наткнулся на Хитоми. В прямом смысле наткнулся, разве что не лбами столкнулись. Девушка ждала меня за углом, хотя и сделала вид, что вроде как по своим делам проходила мимо. «Ой, Ката!» – девушка подключила все свои женские чары, мило мне улыбнувшись. «Прости, я тебя не заметила». Я, не понимая, что именно ей от меня может быть нужно, дружелюбно кивнул. «Все в порядке, сама не ударилась?» «Нет, все хорошо». И, развивая успех от завязанного разговора и не давая мне уйти дальше по своим делам, спросила: «Ты не мог бы мне помочь?» Я мысленно застонал. Вежливый ответ не предусматривал отказа. Даже что-нибудь нейтральное из разряда «могу, если это не займет много времени» считается условно грубым, а отвечать невежливо я не хотел, потому что не хотел ссориться с семьей Герата. Все же мужик произвел хорошее впечатление. «Зависит от того, что тебе нужно». Хитоми немного удивилась. «Да, потому что по этикету я должен был согласиться, раз уж меня просят прямо». «Да, аристократические заморочки, причем в городе у молодежи, они уже не котируются. Стройте из себя кисейную барышню нынче не в моде. До эмансипации тоже еще предельно далеко, но хоть какое-то движение в правильном направлении». «Да». «Ты вчера меня так вдохновил своим рассказом, что я тоже решила взять какую-нибудь книгу, но совершенно запуталась». Я вопросительно изогнул бровь. «Запуталась?» «Да», – кивнула Хитоми. К изогнутой брови добавился изрядный скепсис. «Не смогла найти библиотеку?» Девушка удивилась, сбитая с мысли. «Что? Нет, я нашла библиотеку. Я знаю, где в замке библиотека», – ответила возмущенно. Я убрал с лица скепсис. «Тогда в чем запуталась?» – уточнил я. «В книге». Скепсис вернулся. «Ты запуталась в книге?» «Да». «Врунишка, ей нужен повод, чтобы...» «Что? Позвать меня в библиотеку или просто задержать?» «Обычно книгу читают слева направо», – осторожно пояснил я. «Других я пока не встречал». Хитуми покраснела, но старалась держать себя в руках. «Что за грязные намеки?» «Не понимаю, о чем вы, леди. Я пытаюсь разобраться, в чем именно вы запутались». «Да, я самую малость издеваюсь. Я читала книгу и запуталась с содержанием». Я только открыл рот, чтобы прокомментировать, где обычно оно находится, и есть ли пронумерованные страницы. Сейчас такая мелочь, привычная в моем прошлом мире, встречалась только в самых новых книгах, да и то не во всех. Но девушка поспешила уточнить свои слова. «Я не все поняла в написанном и искала кого-нибудь, кто помог бы мне разобраться». «А, теперь ясно. Но, боюсь, я не смогу вам помочь, Хитоми». Грустно улыбаюсь. «Что? Но почему?» Развожу руками, как бы извиняясь. «Боюсь, мои знания обрывочны. До недавнего времени я по ряду причин был лишен возможности учиться. Вам определенно следует обратиться к компетентному человеку, например, к вашему наставнику. Кто-то же занимается вашим образованием. Он точно сможет все вам объяснить». Хитоми заметалась, пытаясь придумать аргументы. «Нет, наша наставница очень скучно все рассказывает, а некоторые вещи вообще запрещает. Я не могу подойти к ней с этой книгой». «Черт, не могу пройти мимо такого». «Это что же вы за книгу такую взяли, леди Хитоми, что не можете подойти с ней к наставнице, но считаете, что помочь вам смогу я?» «Что? Нет, нормальная книга. Арр!» Она закрыла глаза и вздохнула. «Спасибо вам, Ката. Я, пожалуй, как-нибудь сама во всем разберусь». «Пожалуйста». Натягиваю максимально доброжелательную улыбку. «Простите, мне давно пора идти». Освободившись, наконец, от девушки, я смог вернуться в свою комнату, забрав попутно Юлю. «Как себя чувствуешь?» «Хорошо», – кивнула она. «Я уже нормально поела. Скоро совсем поправлюсь». «Отлично. Утром нам нормально позаниматься не дали. Будем наверстывать сейчас. Познакомлю тебя с основами счета». С программой обучения не заморачивался, объясняя все правила с самых основ и заваливая кучей заданий для практики. И пока Юля занималась, я переключался на свои книги, позаимствованные в Суонбурге. Конечно, в Эстере должно быть больше тематической литературы, но когда я еще до нее доберусь? Больше всего меня, естественно, интересовали артефакты, либо созданные под хозяина, либо выбравшие хозяина. Правда, в некоторых случаях нам попадались самые натуральные байки, которые почему-то описывались авторами книг на полном серьезе. Например, о щите, на внутренней стороне которого проявилось лицо, говорившее со своим носителем. «Представь, здесь написано о говорящем щите», поделился я шуткой с Юлей, начав разыгрывать целую пантомиму. «Поднимаешь такой в бою свой верный щит, а он тебе хозяин! Смотри, какой у него большой молот! Не подставляй меня! Раскалюсь! Не подставляй!» Юля, все еще несколько скованная, посмеялась. «И что с ним стало?» – спросила она. «С кем?» «Со щитом». Я вернулся к книге и перелистал несколько страниц. «Написано, что исчез, но, подозреваю, такого щита никогда не было». Девушка не поняла. «Почему? Ведь в книге написано, что был». «Была легенда, уточняю, что был какой-то щит, который вроде как говорил со своим владельцем. Я здесь не первый день изучаю всякие хитрые артефакты, и ни один из тех, что был задокументирован». Увидев непонимание в глазах, Юли добавил: «Из тех, которые точно нашли, промерили и описали все их способности, не было ни одного говорящего. Для того, чтобы говорить, нужен разум, а просто так разум не появляется. «Почему?» – Юля склонила голову. «Все же деревенская девочка, для нее что магия, которую мы перекидывали сегодня утром, что говорящие щиты – одно и то же. Потому что разумных предметов не бывает. К рассказам о том, что в нашем большом мире бывает, а чего не бывает, мы обязательно придем со временем, покажешь, чтобы тебе было понятнее». Я задумался, подбирая сравнение. «Простите, сир», – спохватилась Юля, – «вы не обязаны отвечать на мои глупые вопросы». Я улыбнулся. «Нет, Юля, как раз этим я и должен заниматься. А то получится нехорошо, если ты совершишь ошибку из-за незнания, потому что постеснялась когда-то задать мне какой-нибудь глупый вопрос. А касательно разума, то я даже не представляю, как нечто подобное сделать. Да, ты тоже не представляешь, как вообще мало что понимаешь в магии, но здесь ситуация разная. Представь, что я не маг, а плотник, который строит дома. И вот обычно я строю нормальные дома, чтобы в каждом доме жила одна семья. Иногда изредка я строю что-нибудь сложнее, вроде вот этого замка. Это как простая и сложная магия. А создание магии разума – это все равно, что пытаться собрать один дом из дерева, в котором будут жить все семьи вашей деревни и еще всех окрестных деревень, и чтобы стоял этот дом на одном единственном бревне, воткнутом в землю. Ты себе такой дом представить можешь?» Юля, хлопая удивленными глазами, отрицательно покачала головой. «Вот то-то и оно. Я даже просто придумать себе, как такой дом должен выглядеть, не могу. Не то, что начать его строить. Вот и с разумом то же самое. Это как-то слишком сложно и никому вообще не нужно, потому что поля у всех в разных местах, да и каждому в своем доме привычнее и удобнее. И двор свой, и скотина там, понимаешь?» «Да, теперь поняла», – улыбнулась Юля. «Отлично. А теперь показывай, что ты там насчитала».